Боже, пусть он еще будет во власти проклятия. Или головой при падении ударится, лишь бы Марк не воспринимал то, что с ним сейчас будет происходить. Смерть медленная и ужасная. Его порвут на куски и съедят. Милосерднее было бы его пристрелить. Но Чарли, выстрелив два раза, так и не попал. А в следующий миг тело кота и приближающиеся к нему стервятники остались за поворотом. Еще один выстрел, и лошадь, с которой свалился кот, с дыркой между глаз, упала на дорогу. Чарли подстегнул, стараясь не оглядываться назад. Стервятников это займет на несколько минут. За это время можно было отдалиться на приличное расстояние от города, а там они уже не будут его преследовать.